Часть третья. Эхо проклятия. 17. Вилам. Тарина протерла усталые глаза костяшками больших пальцев, надавив так сильно, что под веками замелькали цветные пятна. Когда боль прошла, женщина поправила бусинку вокс-микрофона в ухе и дважды постучала по ней, чтобы окончательно удостовериться. Микрофон также бесполезен, как и во все последние недели. С некоторых пор ее ауспик уже не звенел, а скорее сдавленно шипел. Ритмический тембр сканирования превратился в прерывистую икоту статики. Картинка на экране соответствовала звуку. Там размазались какие-то неотчетливые полосы, интерпретировать которые было невозможно. Тарина знала, в чем причина помех. Все знали, но это не помогало ее устранить. Женщина повернулась в кресле. «Хранительница Примарис!» Позвала она через комнату. Хранительница Примарис, Матаска Шул, подошла ближе, облаченная в суровое молчание, как в саван. Тарина не сомневалась, что в скором будущем ее ждет взыскание за громкие разговоры. «Да, сестра», — с нарочитой заботой произнесла старая женщина. Тарина набрала на клавиатуре код перенастройки, но на экране сканера абсолютно ничего не изменилось. «Хранительница Примарис, простите, что помешала вам. Я только хотела знать, уточнили ли авгуры свои прогнозы относительно длительности помех». Хранительница Примарис одарила ее улыбкой. «Нас всех беспокоит солнечный шторм, сестра. Когда колокол позовет нас к третьей медитации, совет Примарис встретится с капитаном десятой. До тех пор положись на свое чутье и на инструменты, как бы слепы они сейчас не были». Тарина поблагодарила начальницу и вернулась к приборной консоли. Солнце по имени Вила, расположенное в сердце системы Вилам, было без сомнений своенравным благодетелем. Тарина только начала свой 7-й год в хранителях Вилама, и это был уже 5-й солнечный шторм на ее памяти. Однако ни один еще не тянулся так долго. Предыдущие периоды солнечной активности кончались через несколько дней. Этот длился уже 3-ю неделю и, судя по всему, прекращаться не собирался. Тарина пролистала архивные снимки горделивого огненного сердца системы. Несколько последних изображений, заснятых наблюдательными спутниками монастыря-крепости непосредственно перед потерей связи с поверхностью, показывали, как из солнца вырываются огромные туманные дуги плазмы. Совсем не похоже на обычную солнечную вспышку. Обучение Тарины в основном касалось межзвездных операций, что оправдывалось ее должностью в командном стратегиуме монастыря-крепости. Она знала, что сейчас видит. И хотя вполне могла назвать явление солнечным штормом, это было неточное определение. Выброс корональной массы. Естественный феномен, и не столько уж редкий среди агрессивных звезд вроде Виллы, что не мешало ему превратить наиболее чувствительную электронику монастыря-крепости в груду бесполезного хлама. И Тарине не хотелось бы сейчас очутиться на поверхности планеты без усиленного скафандра радиационной защиты. Не то чтобы там было на что посмотреть. Вилам, крепость-монастырь странствующих десантников, являлся единственным очагом жизни на всей планете. Тарина родилась здесь и умрет здесь, как и ее отец с матерью, как суждено и ее детям. «Сестра Тарина!» – позвали с дальнего конца консоли. Обернувшись, женщина увидела, что на нее смотрит Джертис. Он опустил капюшон, выставив на свет иссушенное заботами и испещренное морщинками от частых улыбок лицо. Джертису было под 50, и он все еще не нашел себе пары. Тарине он нравился. Женщину привлекало нечто отеческое в его виде. «Брат Джертис?» Она старалась говорить потише, зная, что хранительница Примарис бродит где-то неподалеку. «Сестра! Хочу попросить тебя провести направленный скан к востоку от крепости. Вот координаты». Она покосилась на данные, которые брат Джертис переслал на ее экран, и покачала головой. «Мои инструменты не работают, брат. Разве с твоими не творится то же самое?» «Пожалуйста», — сказал он, — «сделай мне одолжение». Она ввела координаты, направив сфокусированный импульс ауспика на заданную ими точку. Это заняло почти минуту. Тарелками радаров на крепостных бастионах требовалось время, чтобы развернуться и синхронизироваться. Когда высветилась пиктограмма «Готово», Тарина набрала свой персональный код. На экране замелькали бессмысленные пятна. Графики выглядели ничуть не яснее. «Я ничего не вижу из-за шторма», — пожаловалась Тарина. «Извини, брат». «Пожалуйста», — повторил Джеркис, и в его мягком голосе мелькнуло тревожное любопытство. «Пожалуйста, попробуй еще раз». Хранительница выполнила просьбу. Все равно делать было нечего, и несколько секунд вглядывалась в поступившие на сканер искаженные данные. «Я ничего не вижу, брат». «Ты не могла бы проверить мои результаты?» Она удивленно моргнула. «Конечно». Джертис передал на ее дополнительный монитор несколько изображений. Тарина посмотрела их по очереди. «Ты это видишь?» — спросил напарник. Она не была уверена. На нескольких снимках посреди пустоши угадывалось какое-то сооружение, но помехи мешали определить его размеры. Если вообще там что-то было, в центре двух или трех пиктов виднелось пятно величиной с отпечаток большого пальца, почти терявшееся в сумятице искажений. «Не думаю», — пробормотала Тарина. Она перенесла снимки на основной экран и включила команду распознавания образов. Совпадений в базе не нашлось. «Это ошибка сканера, брат. Я в этом совершенно уверена». И все же она бросила взгляд в сторону хранительницы Примарис. Когда ауспик не работал, о таких вещах следовало докладывать. Джеркис кивнул и, подняв руку, подозвал начальницу. Тарина направила в сомнительную зону еще один импульс, включив сканер на максимальное разрешение. Поступавшая на экран картинка была ничуть не отчетливее тех, что она получала в течение последних недель. Призрачного пятна не наблюдалось. Под присмотром старшей Тарина очистила кэш сканера и запустила отдельную программу по каждому параметру поиска. Движение, температура, признаки жизни – все. Один за другим сканы выдавали отрицательные результаты. Все, кроме последнего. «У меня есть сигнал», – объявила она. «Выявлено присутствие железа в 260 километрах к востоку от крепостных стен». «Какая масса?» Хранительница Примарис, внезапно насторожившись, смотрелась в экран намного внимательнее, чем прежде. «По массе ничего», — Тарина покачала головой. «Помехи не позволяют уточнить детали». «Это посадочная капсула», — вмешался Джеркис. «Посмотрите на ее форму». Тарина негромко и задумчиво хмыкнула, снова вглядевшись в снимки Джеркиса. «Нет, не может быть. У странствующих десантников нет войск на орбите», — возразила хранительница. «Откуда ей здесь взяться?» «Сестра, мы понятия не имеем, что у десантников есть на орбите и чего нет». Джеркис смущенно улыбнулся, не желая с ней спорить. «Потому что не можем видеть, что творится наверху. Вероятно, это один из наших спутников». «Наблюдатель или ракетная платформа. При выбросе корональной массы такой силы некоторые из спутников почти наверняка должны были выйти из строя и упасть на поверхность». «Так скоро?» «Многое зависит от самих спутников и природы неисправности. Но да, так скоро». Джеркис взглянул снизу вверх на хранительницу Примарис, пытаясь убедить уже только ее. «Это посадочная капсула, госпожа. Я в этом уверен». Тарина снова уставилась на пикты, посасывая нижнюю губу. В конце концов, она произнесла: «Я не могу сказать ничего определенного. Это может быть спутник, но может быть и посадочная капсула». Хранительница Примарис кивнула. «Я немедленно оповещу странствующих десантников. Они, несомненно, захотят обследовать этот объект». Радиация на поверхности была очень жесткой. Так что послали Терраса и Морфода. Скауты Адептус Астартес, несмотря на обширные модификации, могли пострадать в голой пустыне во время терзающего систему солнечного шторма. Оставались опытные космодесантники. Террас и Морфод незамедлительно вызвались добровольцами. Оба они с гордостью носили знаки различия 8-й роты. Гравировка с номером отделения располагалась на их броне. Шлемы обоих были окрашены наполовину в синий, наполовину в белый. И оба, как всегда, спорили друг с другом. «Это окажется ложной тревогой», — говорил Морфот. «Помяни мое слово. Мы охотимся за упавшим метеоритом или, хуже того, за ошибкой Ауспика». Морфот занимал место стрелка в лендспидере. В латных перчатках Астарте сжимал рукоятки штурмового болтера. Террес сидел в пилотском кресле. Он гнал скиммер над неровным ландшафтом на полной скорости. За машиной тянулся султан пыли. Ревущие двигатели превращали его в сомнище дымных призраков. Десантники переговаривались по встроенному в доспехи Воксу, которому нипочем была звездная буря в небесах. Их броня по имперским меркам казалась чудом инженерной мысли, но относительная простота и ограниченный набор сенсоров делали доспехи нечувствительными к помехам, выводившим из строя более сложную технику. «Вот увидишь», — завершил свою упрямую тираду Морфот. Лэндспидер накренился, обходя гладкий каменный выступ. Обоих воинов тряхнуло. Террес, целиком сосредоточившийся на управлении машины, ответил, не оглядываясь на брата. «Разве это не лучше, чем вторая возможность?» Морфот фыркнул, глядя сквозь сетку прицела. «Это не первый случай, когда наши спутники разваливаются и падают на поверхность. Нет», — ответил Террес. «Другая возможность. С чего бы один из наших кораблей, я говорю не о наших кораблях, ты это знаешь. Брось упрямиться, инициатов это, может, и забавляет, а меня вовсе нет». Морфот, как и его брат, полностью сконцентрировался на своей задаче. Широкая дуло штурмового болтера цепко следовало за его взглядом. «Теперь ты говоришь о невероятном». Несколько секунд Террес молчал. «Не стоит думать, что родные миры орденов неприкасаемы, брат», — наконец пробормотал он. «Возможно, но поблизости нет орд безмозглых ксеносов. А кто еще способен на такое решиться? Ну же, брат, будь серьезен. Что за странная меланхолия?» Террес резко обогнул торчащий скальный клык. Ландшафт становился все суровее. Чем дальше в пустошь, тем глубже разверзались ущелья. «Мы слишком долго оставались на базе, вот и все. Мне не терпится снова отправиться в крестовый поход». Казалось, он собирался сказать что-то еще, но только буркнул. «Держись». Двигатели спидера перешли с пронзительного рева на приглушенный визг. За бортом стала видна уносящаяся назад равнина, которая до этого казалась бесконечным размытым пятном. «Уже близко», — сказал Террес. «За следующим хребтом». Морфот провел перчаткой по термостойкой броне, смахивая гарь, оставшуюся после входа в атмосферу. И это, без сомнения, была посадочная капсула. И без сомнения, принадлежала она не их ордену. Перед тем, как приблизиться к капсуле, они попытались связаться с Вилломом по Воксу. Попытка, конечно же, оказалась неудачной. Террес тщательно обыскал окружающую местность, и лишь потом воины высадились и спустились в каньон. Даже сейчас, когда остальных братьев, их отделение не было с ними, в каждом движении десантников читались слаженность и единство. Один спускался по скальной стене, а второй прикрывал его, нацелив болтер в глубину ущелья. На дне они разделились и осмотрели скальный лабиринт поодиночке, непрерывно поддерживая вокс-связь. Только убедившись, что вокруг чисто, десантники сошлись у приземлившейся капсулы. «Одна капсула во время такого сильного шторма». Террес окинул взглядом пустые противоперегрузочные кресла внутри открытого аппарата. «И в этой пропасти? Удивительно, что наблюдатели вообще ее засекли». Морфот поднес свой ручной ауспик к опаленному корпусу. «Углеродный анализ показывает, что она тут недавно. Совершила посадку не больше недели назад. Поищи их опознавательные символы». Пока брат сканировал капсулу, Террес держал болтер на изготовку, поводя стволом в поисках врагов. «Давай быстрее, мы должны вернуться в крепость». Морфот выключил сканер и смахнул с брони капсулы еще один слой угольной пыли. Его усилия увенчались успехом. На корпусе проступил выцветший символ — рогатый череп с демоническими крыльями. «Ты что-то видишь?» — спросил по Воксу Террас. «Да». Морфот уставился на эмблему, чувствуя, как по коже ползут мурашки. «Это предатели». «Поражение не позорно», — говорили ему. «Он все еще мог принести пользу. Он все еще мог сыграть свою роль в славных трудах Ордена. Поражение даже заключалось горько-сладкое торжество, потому что из тех тысяч и тысяч, что решились на испытание, очень немногие пережили провал. Списки погибших бесславной смертью были длинны, и имена их записывались лишь ради точности введения хроник, а вовсе не из почтения к умершим. И все же он оставался человеком и, значит, пребывал во власти эмоций. Каждый раз, когда ему приходилось кланяться одному из господ, в горле вставал ядовитый комок зависти и сожаления. Всегда всплывал один и тот же вопрос. Что, если бы он приложил больше усилий? Что, если бы он потерпел еще несколько мгновений? Может, это он стоял бы сейчас в священной керамитовой броне, в то время как ничтожные смертные ползали и преклонялись бы перед ним? Служить значит познать чистоту. Эти слова были начертаны над каждой аркой, ведущей в спальне для слуг. Конечно, он гордился своей работой. Все хранители гордились. Их труд был жизненно важен, а их бдительность не вызывала сомнений. Все хранители, от жалкого программера-сервиторов до самых уважаемых оружейников, ценили свою значимость для Ордена. Просто одни уживались с этой двойственностью лучше других. Он часто допускал неосторожные высказывания, жалуясь на неудачу. Многие из его сестер и братьев, казалось, получали от своих обязанностей лишь чистую радость. Они ревностно служили Ордену, не задумываясь о том, что могло бы быть. Ешик натянул капюшон, чтобы защититься от вечного холода этих стен. Ему предстояла долгая ночная вахта. Дежурство в Мираториуме, где Ешик записывал деяния Ордена на свитках и печатях чистоты. Свитки и печати затем украшали священные доспехи воинов. Тяжелый труд, потому что в записях надлежало соблюдать абсолютную точность. А почерк должен был быть отчетливым. В некоторых случаях описание подвигов получалось таким обширным, что буквы на свитках не представлялось возможным прочесть невооруженным глазом. Ешик сделал свою работу хорошо и прекрасно об этом знал. Однажды он столь поэтично пересказал подвиги капитана третьей роты, что тот собственноручно выписал ему благодарность. Когда Ешик отнес свиток с благодарностью хранительнице Примарис, его почтили священным знаком ордена, падучей звездой, выжженной на запястье. Войдя в Мираториум Секундус, меньше из двух залов, отведенных для этой работы, Ешик миновал десятки столов, занятых такими же писцами. Некоторых он поприветствовал кивком. В деревянном пенале у него под мышкой были его собственные пищи и принадлежности. Ешик поместил пенал на край стола, вдавив в специальную нишу. Со скрупулезной тщательностью хранитель приготовил чернила, перья и горшки с песком для просушки записей. Он уже протянул руку к первому куску пергамента, когда уловил какой-то шум в атриуме. «Ты это слышала?» — спросил он у Лиссель, молодой женщины, работавшей за соседним столом. Раздраженная помехой, она нахмурилась, не переставая водить пером по пергаменту. Тишину здесь нарушали редко. Лиссель покачала головой, не поднимая глаз от работы. И вот опять приглушенный, чуть слышный ляск, удар металла о металл. Писец оглянулся через плечо на дверь, ведущую в атриум. «Не обращай внимания», — проворчала Лиссель. «Это просто кадры приводит в порядок полки. Он отправился туда за пару минут до того, как ты пришел». Тем не менее Ешик поднялся со стула и, подойдя к закрытой двери, набрал код. Когда портал мягко открылся, ничего необычного писец поначалу не заметил. В Мириториуме Секундус было огромное хранилище с целым лесом полок, забитых пергаментами, футлярами для свитков, чернильницами и инструментами для смешивания красок. Ешик вошел внутрь. Прикрыв дверь, чтобы не мешать остальным, писец негромко позвал Кадри. В воздухе повис назойливый гул, от которого сводило скулы. Ешек не понимал, где источник шума. Это был звук работающего механизма, без всякого сомнения. Писец продвинулся вглубь хранилища, шагая вдоль рядов полок. Ощущение разлитого в воздухе статического электричества росло. Гул становился громче. Звучало почти как активированная священная броня. Но странствующие десантники никогда не забредали в это крыло здания. Ешек ухмыльнулся от одной только мысли. Десантник с трудом бы протиснулся в дверь мираториума. «Кадри!» «Кад... а!» Старик сидел, согнувшись над автоматической точилкой для перьев. Работающая в холостую машина стояла на рабочем столе, на своем обычном месте. Пронзительное гудение заполнило все вокруг. Скорее назойливое, чем громкое. И достаточно сильное, чтобы глаза заслезились от почти неощутимых вибраций. Писец оглянулся в поисках Астартес, но никого не обнаружил. Все было в полном порядке, если не считать безжизненную позу Кадри. «Кадри, с тобой все хорошо?» Он притронулся к плечу старика. Кадри мешком рухнул на скамью лицом вниз. «Значит, сердечный приступ. Бедный старый дурак!» Ешек проверил пульс на шее собрата, но не нашел ничего. Однако кожа Кадри была еще теплой. Младший писец забормотал молитву, пытаясь подобрать нужные слова. Кадри достойно прослужил 70 лет. На его похороны сойдутся многие из хранителей. Возможно, даже двое или трое десантников из тех немногих, что остались на вилами. Ешек перевернул тело, чтобы заглянуть старику в лицо. Он хотел закрыть его глаза, прежде чем прибудет похоронная команда. Грудь старика заливала кровь. Глаз не было. На их месте чернели пустые провалы. Ешек крутанулся на месте. Он успел отбежать всего на один шаг, прежде чем чья-то рука схватила его за горло. Закованные в железо ледяные пальцы сжались. Писец только и мог теперь, что бессловно хлопать губами и брызгать слюной. Ешек поднял взгляд от бронированного запястья к плечу. Его обидчик свисал с потолка. На нем был древний, искусно украшенный керамитовый доспех. Такого слуге ордена еще видеть не доводилось. Одна рука десантника сжимала край вентиляционного люка, а вторая, безо всяких усилий, потащила извивающегося писца вверх. Сердце Ешика успело отмерить всего 3 удара, прежде чем десантник нырнул в служебный тоннель, увлекая слугу за собой. «Не десантник! Не десантник! Не десантник!» «Не пытайся молиться своему императору!» — прошептал воин, чуть слышно треснув воксом и уставившись на человека кровавыми линзами глаз. «Или будешь умирать еще дольше!» «Да!» Воин снова сжал пальцы, не давая ему вздохнуть. «И не задавай глупых вопросов, иначе я скормлю тебе твои собственные глаза!» Сквозь истошно скачущие мысли писца пробился образ Кадри. Над старым толстяком издевались, ослепили его и запихнули вырванные глаза в рот. Может, бедняга даже подавился ими прежде, чем сумел проглотить. «Благодарю», — прошептал воин. «Послушание избавило тебя от последней трапезы, которой насладился твой приятель». Не десантник вытащил из ножен серебряный меч и прижал острие к подбородку Ешика. «Подождите!» — всхлипнул слуга. «Пожалуйста!» Воин издал что-то вроде вздоха и сделал рыдающему человеку признание из 3 слов. «Я ненавижу мольбы». Он надавил на рукоять, наполовину похоронив клинок в языке, небе, черепе и мозгу смертного. Ешек задергался в конвульсиях, слабо ударяясь о стенки трубы. Спустя какое-то время писец мираториума затих. Воин бесшумно приступил к делу, раздробил навершием меча грудину смертного и несколькими ударами взломал ребра. Раздвинув их, словно крылья, и обнажив внутренние органы, убийца выпихнул труп из тоннеля. Тело с влажным чавканьем шлепнулось на пол. Его содержимое начало просачиваться наружу, включая запах. Талос оглядел свою работу. Старика с вырванными глазами и выпотрошенного писца помоложе. Его 9-я и 10-я жертвы с тех пор, как час назад он проник в крепость. Какой чудесной находкой они станут для какого-нибудь случайного уборщика. Воин задержался лишь для того, чтобы протереть свой клинок и вложить в наголенные ножны. Как раз в эту секунду взвыли сирены. Талос озадаченно покосился вниз, но трупы пока никто не потревожил. Сирены продолжали бушевать. Звучало это так, словно весь монастырь завопил от ужаса, что в каком-то смысле было правдой. Где-то в коридорах необъятной крепости нашли один из прежних шедевров, оставленных им или его братьями.